Значение потех. Воинские потехи занимали Петра до 24-го года его жизни, среди частых попоек с компанией и поездок в Александровскую Слободу, в Переславль и Архангельск. С летами игра незаметно теряла характер детской забавы и становилась серьезным делом. Это потому, что и в детстве она была очень похожа на серьезное дело, о котором думали старшие современники Петра. Вместе с царем росло и все незрелое, что его окружало, и пушки, и люди. Толпы потешных превращались в настоящие регулярные полки с иностранными офицерами. Из игрушечных пушек и пушкарей вышли настоящая артиллерия и заправские артиллеристы. Напрасно Гордон, сведущий руководитель потешных походов, в своем дневнике называет их военным балетом. В этих походах, как и во флотилии на Переславском озере, видимо, бесцельный, смешной, вырабатывались кадры формировавшейся армии и будущего флота. Потехи имели немаловажное учебное значение. Трехнедельные маневры под Кожуховым на берегу реки Москвы в 1694 году, в которые, по свидетельству участника князя Куракина, едва ли, впрочем, не преувеличенному, введено было до 30 тысяч человек, велись по плану, серьезно разработанному при содействии того же Гордона. И о них составлена была целая книга с чертежами станов, обозов и боев. Князь Куракин говорит об этих экзерцициях, что они весьма содействовали обучению солдатства, а о Кожуховском походе замечает, что едва ли какой монарх в Европе может учинить лучше того, прибавляя, однако, что тогда убито с 24 персоны пыжами и иные случаи, и ранено с 50. Правда, сам Петр об этой последней своей потехе писал, что под Кожуховым у него кроме игры ничего на уме не было, и что эта игра стала предвестницей настоящего дела, каким были азовские походы 1695 и 1696 годов. Они оправдали эту игру, показав ее практическую пользу. Азов был взят с помощью артиллерии, подготовленной потешными экзерцициями, и флота, в одну зиму построенного на реке Воронеже под непосредственным руководством Петра, запасшегося необходимыми для того знаниями на Переславской верфи и с помощью мастеров, там же выученных. Петр в Германии. В 1697 году 25-летний Петр увидел, наконец, Западную Европу, о которой ему так много толковали его друзья и знакомые из немецкой слободы. Куда съездить, уговаривал его Лефорт. Впрочем, мысль о поездке на Запад рождалась сама собой из всей обстановки и направления деятельности Петра. Он был окружен пришельцами с Запада, учился их мастерствам, говорил их языком и в письмах своих, даже к матери, уже в 1689 году подписывался «Петрус, лучшую галеру Воронежского флота, им самим построенную, назвал «Принципиум». Проходя сухопутную и морскую службу, он принял за правило первому обучаться всякому новому делу, чтобы показать пример и обучать других. Командируя десятки молодежи в заграничную выучку, он, естественно, должен был командировать и себя самого туда же. Он ехал за границу не как любознательный и досужий путешественник, чтобы полюбоваться диковинами чужой культуры, а как рабочий, желавший спешно ознакомиться с недостававшими ему надобными мастерствами. Он искал на Западе техники, а не цивилизации. На заграничных письмах его явилась печать с надписью «Азбо есмь в чину учимых и учащих мя требую». На ту цель рассчитана была обстановка поездки. Он зачислил себя под именем Петра Михайлова в свиту торжественного посольства, отправлявшегося к европейским дворам по поводу шедшей тогда коалиционной борьбы с Турцией, чтобы скрепить прежние и завязать новые дружественные отношения с западноевропейскими государствами. То была открытая цель посольства —